Часть вторая. Как много сини и солнца в море. Декабрями, зимами, ночами очень хорошо думать о тех странах, которые названы полуденными, которые залиты солнцем и синью. Я помню Кара море, Мармару, Эгею, море около Цусимы и Великий океан вокруг Японии. Я помню земли около этих морей. И всегда вспоминая, я вижу, я ощущаю солнце и синь, необыкновенные солнце и синь, синь неба, синь моря, синь пространства, чудеснейшее в мире. И однажды в Москве на Поварской мой друг, японский литератор Курода Аттокичи, мне сказал, что он завтра на сутки едет в Крым, в Балаклаву, где его соотечественники ищут золото Черного принца, рыщи по морскому дну. Я вспомнил золото солнца, чудесно синий, решил опуститься на морское дно. И я поехал с Куродою в Крым на одну ночь. Оказалось, что в международных вагонах русских поездов можно ездить по сюжетам. Я был в Греции на развалинах эллинской культуры, там же я видел памяти генуэзцев. Я знаю турок, братски похожих на крымских татар. Я был в Англии и знаю эту владычицу морей. Я был в Японии и не представлял себе японцев в Балаклаве, которая до Рождества Христова при эллинах называлась Симбалоном, при генуэзцах — Чембало, и лишь при турках стала в XV веке Балаклавою, где по сие число остались развалины генуэзской крепости и эллинские мраморные тропинки. Я хотел скрестить в себе место, где скрещивались греки, генуэзцы, турки, англичане, японцы. Международный вагон покойствовал тишиною, ночью от Москвы до Курска и бесконечным днем отдыха от Курска до Александровска. Курода-сан весь день был в кимоно.